«А на кой хрен они нам нужны?» – отрезал я. «Знаешь, пацан, иногда у меня складывается впечатление, будто ты что-то знаешь, вот и готовишься», – проговорил Джон и косится на меня. «Ну а я делаю морду кирпичом. Полигон отгрохал, вооружаешь, теперь вот эти, словно готовишь воевать, а эти ребята будут сдерживать натиск. У вас все такие паладины повернутые». На его заявление я лишь пожимаю плечами, не хочу ему пока что-то говорить и поднимать панику. Пока не время, хотя знаю, что ему будет необходимо рассказать. Но всему свое время или нет, хотя если подумать, что я теряю, рассказав ему все в общих чертах, опуская источник своих знаний, просто это будет звучать как безумие наркомана, но я устал все нести в своей голове, решено, будь что будет. Пойдем в мой кабинет, нам нужно кое-что что обсудить и возьми с собой выпить для себя. 3 часа спустя, а сделать мы ничего не сможем, и остается нам воевать только от обороны. Я прикидывал разные варианты, вплоть до того, чтобы добиться аудиенции короля, но я уверен на все 100, что он даже слушать не станет. Вот такие дела, Джон. Тишина была мне ответом. Джон, ты тут? Я уже начал волноваться. После 10 секунд он все же мне ответил. Я вот думаю, нах я спрашивал у тебя про все, вот только сейчас понял, насколько хорошо жил, не зная про демонов, про орков и про писец, что нас ждет. Так мне нужно выпить. В общем, давай поговорим об этом завтра, а сейчас, Джон, ничего не говори, прошу, у меня сейчас мозг закипит, погоди. Он вырывает пробку из бутылки, что держал в руках весь разговор, и за пару глотков осушает половину ее одержимого, после производит громкую отрыжку. Ска, забористая, фух, немного продышавшись, он продолжил. Я уже понял, нах я нам эти ходячие крепости мертвецы, говоришь, встречал я как-то одного дохляка у орков. Рыцари смерти их называют, в труп человека вселяли душу орка, и выходила такая смесь, что лучше не встречаться. Повезло, что того придурка толпой запинали быстро и грамотно, да и жрецы подсуетились вовремя, а то полегли там все. В общем, пацан, сказал ты правильно, если будем собирать ораву, начнутся вопросы, а так если не получится собрать количеством, то будем брать качеством. Теперь я уверен, что ты все делаешь правильно. Хотя я бы посоветовал бы тебе и всем нам свалить куда подальше, но ты же БЛ мягкий знак паладин, и хер ты положил на мое мнение, но тебя я бросать не буду, если бы не ты, сдох бы уже давно, так что продолжаем развиваться и расти, а я пока обмозгую, что тут можно сделать. Даже не спросишь, откуда я знаю, а нах я мне это знать, я тут БЛ мягкий знак, не знаю, что с этими знаниями делать, а ты еще собираешься мне что-то рассказывать. Давай в другой раз, моя крыша и так едет. Знаешь, я дам совет, введи в курс дела Куца. Зачем? Не понял я. Как зачем? Это проныра будет знать, что искать, и судя по твоим рассказам, все начнется с лагеря для интернированных орков. Пусть наблюдает, как все начнется, отправим наши семьи подальше, а сами будем готовиться. Знаешь, а эта мысль? Ты о чем? Что-то я начинаю терять ход его мыслей. Создать еще один, как ты его называл, фигня фингал. Филиал? Да точно, создать еще один филиал на островах, подальше отсюда, финансы позволяют, оружие закупим тут, здесь пару людей поднатаскаем с бумагами, и будет у нас перина подстелена на случай полной жопы. Разумная идея, не зря говорят, одна голова хорошо, а 2 уже огурмак, сказал я, а Джон хохотнул, так и поступим, давай-ка позовем Куца. Через час раздался стук, открывается дверь, и Куц заходит в кабинете. Вызывали светлейший. Сидя за столом, я сделал жест рука лицо, а Джон, что сидел на диване в другом конце кабинета с бутылкой в руках, тихо захихикал. «Присаживайся, есть разговор». Из-под стола достаю новую бутылку и стакан протягиваю ему. «Сейчас буду вводить тебя в курс дела. Спустит еще 2 часа. Я тебе, ик, говорю, сейдж просто оху, ик, ик, да что за ска меня вспоминает», — говорил Джон заплетающимся языком. «Я прав, Куц, прав». Кивнул тут, уставившись в стену стеклянными глазами. «Я же прав, пацан, пацан, он уже крылья отрыжка, как час назад ушел». Да, сильно шатающейся головой и мутным взором он прошелся по кабинету, хех, ну и свет с ним, он всегда с ним. Что, тоже пробрало, когда первый раз увидел, как Икс сияет, да словно на солнце посмотрел, будто до этого не видев его и жил в потемках. Понимаю, сам был вах, и в шоке, хоть я был на войне и видел, как клерки орудуют светом, но это вообще не идет в ик никакое сравнение, да потому я с вами до конца. А куда ты теперь нахер денешься? От автора. Если зашло, ставь лайк, мне будет приятно, Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверно рад. Даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. Также хочу поблагодарить тех, что помогают мне через мой Бусти, а именно людей под ником. Петр Григорьев, библиопат, Алексей Вивеек, спасибо вам, парни, это много для меня значит. Глава 13. Пап, а как ты решил стать паладином? Спросила у меня молодая девушка. Знаешь, как-то проснулся и понимаю, что я паладин, говорю с улыбкой. Господи, как же быстро она растет. После нашего переезда из ордена в город прошло около 6 лет, а произошло довольно много чего, но о всем по порядку. Для начала о Грифоне, мы расширились. Причем довольно весомо, например, небольшой филиал на Култерас. Это место, кстати, мне посоветовал мой секретарь, говорит, там живет семья одной знакомой, Джайны Праудмур, с которой он учился. Как позже выяснилось, он был влюблен в ее, а у той сердце занято другим. Но в том филиале по сути уже нечего толком охранять, всем заведующим местные богатые семьи, потому там мои люди по сути наемники, гоняют прицельным огнем наг, да мурлоков, иногда их берут на борт в качестве охраны. Прибыль тот филиал не приносит, но и в минус не уходит, ну и ладно. А теперь по поводу свина, за это время он сильно изменился, хоть на человека стал похож, как выразился Джон, на его БЛ мягкий знак без СЛЗ не взглянешь. Возьмусь-ка я за его физподготовку, и взялся. Спустя 3 года от задохлика не осталось даже намека, но как же Свен превозмогал с мольбами, с соплями и матами, которые он выучил у Джона. Но седой воин смог мотивировать тем, что девочкам нравятся накачанные, а не то зрелище, что из себя представляет недомок, и если он будет стараться, то Джон научит его парочке трюков охмурения. Но вот с его уверенностью были проблемы, а точнее полное ее отсутствие. Но и тут Джон не сплоховал, хоть его методы я не одобрял, но все же они оказались эффективны, а именно водил его по трактирам, устраивая там пьяные драки, причем часто был их инициатором именно Джон, а после, если Свен выходит победителем, что было крайне мало, тот ведет его в бордель. Теперь парень подзагорел, накачался и уже не такой мямля, как был, а главное, он состриг свои волосы, сделав свою прическу похожую на ту, с которой ходит седой. Я же в свою очередь обучал его стрельбе, владение двуручником и немного наставлял на путь. Теперь у нас есть боевой маг прорыва, правда только с одним боевым заклятием, но да ладно. Что касается по поводу Клары, то там не все так просто, дело в том, что наши отношения как-то остыли. Нет, мы иногда встречаемся, но уже без того огонька, что был, и видимся все реже и реже. Последний раз у нас была совместная ночь 2 месяца назад, да и никто не стремится больше друг к другу. Это, конечно, неприятно, но мы взрослые люди, и каждый вправе делать выбор в отношениях. С Дорном же дела идут неплохо. Посовещавшись с Седым, мы решили посвятить его в наши планы. Тот же в усиленном режиме теперь делает новые ружья, чтобы хватило полностью всех вооружить. Взяв 3 помощников, Дорн научил их делать мушкеты, чтобы те клепали их для Стальгорна. В случае начала событий, Клара и еще 1 дворфейка, с которой Дорн живет уже 2 года, те бегут на острова, благо небольшое судно мы выкупили и держим на нем небольшой запас провизии. Само судно находится сейчас в Штармграде, также там один из наших филиалов, причем весьма прибыльных, потому на судне всегда есть охрана. Еще был случай, когда меня решили навестить братья из Серебряной Длани, и сказать честно, они разочаровались. Вслух мне ничего не сказали, но порою взгляд более красноречивее, чем 100 слов. Во мне увидели торгаша, что за звонкую монету предал их идеалы и бросил их. Хоть я знаю, что поступаю правильно, но менее противней на душе, увы, не становится. Осталось только надеяться на то, что я делаю, будет не напрасно. Ах да, 2 года назад прошла свадьба, Седой все же решился сделать предложение Силе, которая в данный момент ходит на сносях. Куц же продолжал смотреть за всей обстановкой, он реально сделал огромную работу, куча информаторов, начиная от попрошаек и кончая стражей, что служит во дворце. Кого-то он купил, на кого-то нарыл грязь, а кому-то помог услугой. Конечно, секреты короля мы не узнаем, но вот о чем шепчутся служанки и служки, мы вполне можем узнать. Сказать честно, мы стали довольно весомой силой, в политику мы не лезем и по этой причине нас особо не трогают. Наши же дробовики оказались неинтересны благородным господам, а дело в том, что к нам приходили с проверкой из дворца, чтобы узнать, кто мы и чем дышим, а главное узнать про интересное оружие. Мы же зарядили патрон мелкой дробью с малым зарядом пороха, чтобы показав, что по сути наше оружие, простите за выражение, говно, и годится только для того, чтобы гонять волков, да мурлоков. А для чего мы так сделали, спросите вы. Все просто, устроив совет с Дорном, Куцом и Седым, мы пришли к мысли, что будущие масштабные действия в большом городе как Лордерн, не могут произойти просто так, значит велика вероятность, что тут могут быть предатели или те, кто давно прикидываются местными жителями и по-тихому готовят почву для будущего вторжения. Мы представили, что будет, если мертвецов вооружить нашим оружием, может они будут слишком тупыми, чтобы им пользоваться, но риск того не стоит. Просто лучше всего оно будет оставаться обычной пуколкой в глазах других. А знаете, что самое странное? Мне верит. Вот просто даже никто не задал вопроса, мол, Сейдж, а не врешь ли ты часом или может употребляешь чего? Но нет, никто и слова не сказал, беря все на истину, это как-то напрягает. Надо будет это вопрос обсудить с другими, если опять не забуду. А сейчас мы находили в моем доме, мама пошла спать, так как на дворе уже поздний вечер, а я и Лила сидели на кухне, пили ягодный морс и обсуждали прошедший день. Она, кстати, стала заниматься стрельбой из лука, из ружья она не захотела, говорит, что оно слишком громкое. А про то, что она сильно выросла, я вообще молчу, и что самое интересное, ее бивни, точнее их отсутствие. Обычно в этом возрасте у троллей уже начинают расти бивни, а у ее лишь небольшие клыки, которые она спокойно прячет под губами. Вообще я читал книгу в Ордене, посвященную троллям. Там было там одно интересное наблюдение, что тролли помимо высокой живучести могут отлично приспосабливаться к окружению, например менять оттенок кожи на более подходящий в условиях их нынешнего пребывания, не сразу, но за 2-3 поколения и он сменится. Взять например ледяных троллей, их цвет кожи более светлый, и помимо сопротивления холоду они также становятся незаметны в условиях вечной мерзлоты. А в вечно сырых и жарких джунглях они уже имеют более зеленоватый оттенок. А тут у нас вполне обычный климат, и Лила как-то даже не выделяется на фоне живущих тут людей, хотя как ни странно, но зимой ее цвет кожи становится чуточку светлее. «Ну, пап, я серьезно, почему именно паладином?» – спросила меня Лила. «А кто сказал, что я шучу?» – и продолжил улыбаться. «Мне всегда нравилось с ней проводить время, учить ее чему-то, рассказывать истории и просто говорить ни о чем». С Лилой мы очень близки и у ее нет секретов от меня в отличие от меня, хотя я все же ей рассказываю о семье. Лила, ты же понимаешь, что уже пора спать? Ну, пап, еще же рано, да и я уже не маленькая. Что она не маленькая, я заметил, вымахала так, что через пару лет меня догонит. Лила, стараюсь сделать грозный голос, но выходит так себе, да и с ней я не могу быть строгим, но и она слушает меня прекрасно, хоть и порою ворчит. Но скорее для вида. Ладно, но ты же продолжишь рассказывать сказку, так ты же не маленькая, ради сказки я всегда буду маленькой. Хех, ладно, иди в комнату, переодевайся и ложись в кровать, я сейчас подойду. Она встала из-за стола и пошла наверх. Я же остался сидеть и думать, а произойдет ли все, к чему я готовлюсь, а что если мое вмешательство сделает хуже, а что если... Я тряхнул головой, стараясь выкинуть ненужные мысли, буду делать что смогу. Как бы я не хотел жить мирно, но мне совесть не позволит жить, если я кину кучу людей умирать. Я прекрасно понимаю, что всех не спасти, но это не значит, что не нужно к этому стремиться. Нужно и надо. Но тем не менее все подготовки завершены. И как говорил наш лейтенант в армии, что самое страшное на войне – это ожидание боя, это страшнее, чем сам бой. И теперь я это осознаю в полной мере. Так ладно, пора идти к Лиле. Подхожу к ее комнате и стучу в дверь. «Можешь заходить», — раздалось из-за двери. Захожу к ней в комнату, беру с угла деревянный табурет, ставлю возле ее кровати и присаживаюсь. Она уже под теплым одеялом и сидит в полном ожидании истории. «Так и какую сегодня тебе сказку рассказать? Ты еще ту недорассказал? Про Семена. Хаэм, напомни мне, где мы остановились?» «Да, я рассказываю о себе, о своей прошлой жизни. Давно мечтаю с кем-нибудь поделиться этой историей. Только боюсь, что меня могут здесь воспринять как угрозу, потому и рассказываю только дочке, да и то в виде сказки. Ну, Семен и другие отбились от засады Жилкина, а после они спасли девушку. Да точно, ну так слушай дальше. И я продолжаю рассказывать историю своей жизни, описывал я не только людей, но и местность, а ведь там было действительно красиво, жаль только времени не было наслаждаться красотами. И вот мой рассказ подходить к финалу, но концовку я решаю изменить. И вот когда после многочасового забега от погони по горам Семен с друзьями оказываются возле Страной Арки, и это был портал на Терру, они вернулись домой. А после они жили долго и счастливо. Конец. Вышло скомканно, топорно, но буду откровенен, придумывать истории у меня выходит так себе. После последних слов, по моей щеке скатывается слеза, которую я быстро смахиваю с лица, делая вид, что просто поправляю волосы. В комнате горела тусклая свеча, и, надеюсь, Лила не видела этого. Юная троллька откинула одеяло, и она была в длиной, белой ночнушке почти до пяток. Встали с кровати и обняла меня, уткнувшись головой мне в плечо. А далее послышалось. Хнык. А на плече стало влажно. Лила. Пап, они все умерли. Да, я был растерян и не знал, что сказать. Мне хотелось спросить, с чего она взяла, сказать ей, что сказка закончилась хорошо и так далее. Но в горле становился ком, и слова застревали в глотке, потому я лишь произнес «да». Она обняла меня сильнее и уже заплакала сильнее. Так продолжалось минут 10, мы стояли обнявшись и плакали, в моей голове проносились моменты из сказки о том, как я терял друзей одного за другим, как боролись за жизнь и все оказалось тщетным. «Пап, а Семен это ты?» «Да», о том, что она догадалась, уже понял тогда, когда она обняла меня, так что скрывать от ее уже нужды нет. «Да, дочка», так меня звали в прошлой жизни, а давно ты догадалась? Где-то в середине сказки, просто то, что ты рассказывал, нельзя придумать, это можно только пережить. Прости, пап, но придумщик из тебя никакой, ты даже врать не умеешь, да и бывало ты говорил на непонятном языке. Это когда такое было? Искренне возмутился. Когда ты мизинец ноги ударился об кровать. Ау, ты только не вздумай их повторять, это ругательства были, а я их запомнила, хи-хи, а звучат они. Тут же я накрываю ее губы ладошкой. «Не вздумай, юная леди, а то скажу Джону, чтобы он больше не давал конфет». Она кивает, а я отпускаю ладонь. Далее я просто присел на кровать рядом Лилой, и она легла и положила голову не на колени. «Пап, а расскажи мне про свой мир. Что именно ты хочешь узнать? Какие расы там жили? Там были только люди. Вау, у вас там, наверное, войн никогда не было. К сожалению, были и не одна. Почему? Ради чего воевать с себе подобными? Много причин, вера, власть, амбиции, всегда найдутся повод. Это грустно, знаю, но таковы многие разумные. А ты в прошлой жизни тоже был паладином или магом? В какой-то мере, я был священником, а паладинов там не существовало, по крайней мере в моем времени, а магии там тоже не было. Наш мир пошел по пути развития технологий. Представь, можно было говорить с человеком, который находился за сотни километров от тебя. Повозки без лошадей, что ездит быстрее ветра, большие железные корабли с крыльями, что способны летать, и дома из стекла, что уходили за облака. И все это без магии? Да. Ух, как бы я хотела это увидеть. Да жаль, хотя где-то у тебя был карандаш и бумага. 20 минут спустя. Вот как-то так. Я, конечно, не стал многое рисовать, а то, боюсь, мое художество затянется на полночи. Красиво, папа, там у тебя была жена? Была. Но в моей жизни был очень тяжелый период, где я едва не скатился на дно, и она ушла, не смогла вынести всего. Она тебя бросила, вот же ска, Лила, что за дела, надо с Джоном провести беседу. Но я серьезно, как она могла, ты же лучший, ты добрый, искренний и самый-самый. Вот и как на ее сердиться, весь запал пропал. Единственное, что мне осталось сделать, это тяжело вздохнуть. Пойми, солнце, бывает всякое в жизни. Вот ты однажды найдешь себе пару, и возможно ты поймешь, но я буду молиться всем силам, чтобы тебе не пришлось этого понять. А зачем мне кого-то искать, у меня есть ты. КХМ, я немного смутился, да, этот момент из воспитания упустил, но в свое оправдание могу сказать, что она выросла слишком быстро и просто был не готов. Я твой отец, а это совсем другое. А почему? Так, пора завязать этот разговор, а то уходит в какие-то дебри. Поговорим об этом завтра, сейчас время позднее, хорошо, ладно, но только если ответишь на пару вопросов, сказала Лила и улыбаться. Ох, чувствую, эти вопросы выйдут мне боком, но поделать ничего не могу, придется держать удар. Хорошо, проговариваю обреченно. Пап, ты пророк? Вот если честно, я ожидал всего, но только не подобного вопроса. С чего такие выводы? Так тебя дядя Джон называл в разговоре с дядей Куцем. И что я могу ответить? Вот честно, я же не пророк, а будущее, возможно, и частично, знаю. Ух, как все сложно. Я не могу ответить однозначно на твой вопрос, но да, мне известны некоторые события в будущем. Поэтому ты так смотрел постоянно на того идиота, принца, он станет не только идиотом, но еще и плохим. Если так, то может его в темном переулке того ножичком, чик-чик. Так, с Куцым тоже же нужно провести беседу. Вздыхаю я, да и как ты выразилась, чик-чик может привести к более худшим последствиям. Ясно, и последний вопрос, пап, ты же меня любишь, больше всего на свете. Спасибо, папа, сказала она, поднялась и обняла меня. Постояв в объятиях друг к другу некоторое время, я отстранился и говорю: ложись спать, завтра будет целый день, чтобы задать вопросы. Хорошо, тогда спокойной ночи, Семен. И тебе спокойной ночи, Лила. Я вышел из комнаты, закрыв за собой дверь, спускаюсь на кухню и зажигаю свечу, так как уже ночь, а здесь, увы, с электричеством большой напряг. Севши за стол, наливаю себе морса, только собираюсь выпить, как в входную дверь раздается стук, причем весьма настойчивый. «Да кого там нелегкая принесла на ночь глядя?» — буркнул про себя и поплелся открывать дверь, попутно доставая дробовик из шкафа в прихожей. «Ну мало ли кто придет, я за дочку волнуюсь, да и живем мы недалеко от трущоб», и передергиваю подвижное цевье, нижняя подвижная часть дробовика. Открываю дверь, а рукав, который оружие прячу за спину, благо ширина позволяет. Светлейший, склоняет голову в легком поклоне Куц. «Куц», — выдохнул я с облегчением, — «что привело тебя в столь поздний час?» «Пришли известия из крепости Дарнхолд. 3 дня назад оттуда сбежали орки, и угнав кучу кораблей. И как я выяснил, руководитель побега был орк по имени Трал, что переводится как раб. Вы ведь о нем говорили?» «Да, о нем, значит, началось. Куц, вызови мне утром Седова. Теперь смотри в оба и собирай сведения о неизвестных болезнях или эпидемиях. Будет сделано. От автора. Если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверного рад. Даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. Также хочу сказать тем ребятам, что подписались на мой Бусти и просто помогли донатом. Вы лучшие, спасибо большое за все. Именно ради вас я стараюсь выпускать главы быстрее, и именно благодаря вам я не забиваю на свое творчество. Счастья вам, и пусть война будет только на страницах книг. Глава 14. Утро следующего дня. Тук-тук. Не дождавшись ответа, в мой рабочий кабинет входит Джон, а с ним и Куц. Вообще мое рабочее место максимально сделано под офисный кабинет моего мира, правда, с учетом средневекового магического антуража. И нет, это не ностальгия, просто оно максимально оптимизирует рабочее пространство. Тут можно принять как одного человека, так и десяток, а также справа от моего стола есть шкаф, хотя его можно назвать здоровенный сейф. Сделан он был из дерева, но, как мне объяснил Дорн, в нем столько чар, что этот предмет мебели способен пережить крупный пожар, а достался он мне в качестве подарка на день рождения. От всех ремесленников квартала подарить шкаф паладину я посчитаю, что ничего не понимаю в подарках. Зато как оказалось, в нем удобно хранить документы, по типу копий договоров и личных дел бойцов. Также в конце кабинета был диван, обтянутый черной кожей, на который, войдя в помещение, сразу плюхнулся Джон. Куц же остался стоять возле дверей, пока я жестом не показал присесть. «Итак, Джон, тебя ввели в курс дела?» – спросил я. «В общих чертах». «Хорошо, Куц, смотрю на бывшего вора, есть что-нибудь по эпидемии?» «Вообще-то есть, как оказалось, на окраине севера земель Лордерана произошла вспышка неизвестной болезни. Корона хотела удержать это в тайне, чтобы избежать паники среди населения, но вчера был совет, на который явился неизвестный маг и начал предрекать конец королевства и всем дружно бросить все и переться на Калимдор. Тут седой воин не сдержал ухмылки и проговорил: то есть приперся неизвестный хмырь, начал сотрясать воздух всеми оральным карами и сказал всем пэдовать в ШКХМ, Калимдор, а его случайно нах и краткое не послали? Я решил перебить Джона. Насколько можно верить информации? Это подтвердили слуги, а главное, один из стражей, который пытался его схватить, тот недавно сильно проигрался в карты и долг висел немалый, я же просто выкупил его, а взамен тот предоставляет информацию, правда, с условием, что во всем сказанном, если то будет записано, не будет его имени. Хорошо, ты смог выяснить, где именно началась эпидемия? Пока нет, но день, может, два, и я выясню. Рассчитываю на тебя. Киваю я, потом повышаю голос: Свен. Через десяток секунд в помещение заходит мой секретарь. Звали? Да, сейчас идешь на торговую площадь и покупаешь 3 больших бочки с горючей смесью, далее скупаешь пустые стеклянные бутылки объемом не меньше литра, но не больше 2, не меньше 100 штук, можешь две. Все это отвозишь на оружейный склад, можешь взять свободных людей. Приступай, сделаю, но можно поинтересоваться, зачем это все. Скоро узнаешь, а сейчас иди. Он вышел за дверь, а я продолжил. Джон, что по оружию и амуниции? Вооружены и опасны, хмыкнул воин. Отличный, пойдешь к Дорну, скажи, пусть все силы бросает на производство патронов. Если надо, купишь у торговцев все необходимое для их. Далее выбери дюжину стрелков и пятерку легионеров покрепче. Да именно так я стал называть воинов с башенными щитами. Показали они себя весьма неплохо, особенно на сдерживании противника. Куц, подготовь обоз с провиантом и водой, а также лекарства на всякий случай. Как только выяснишь место эпидемии, сообщаешь мне, и будь готов отправляться вместе со мной. А я что буду тут? Спросил Джон. Да, будешь за главного в мое отсутствие. Схерали. Кажется, его возмущение пробило потолок. Не буду я на жопе сидеть ровно, пока вы там веселитесь. А мою дочку матом кто учил? Я поднял бровь. Я еще вечером зайду к вам с Силе и обсужу этот момент с ней. Ну, за главного, так за главного, сразу дал заднюю седой воин. Да и зачем заходить к нам? Ты человек занятый. Может, и как-нибудь потом зайдешь, при условии, что при моей дочери ты не будешь гнуть матом. Да без пацан, тут начал хихикать Куц. Ага, а то бедная леди Сили уже устала каждую неделю покупать новую сковороду. Ты че, следишь за ней? В голосе Джона послышалась угроза. Я стараюсь следить за всем, с улыбкой ответил Куц. Тем более, что о том, как одна рыжеволосая кожевница покупает каждую неделю новую сковороду, знает каждый торговец, и у многих из них это любимая тема для обсуждения, особенно после того, как она стала жить с одним седовласым человеком. Хи-хи. Ах ты ж маленький су. Тут он переводит на меня взгляд и видит мое хмурое лицо. КХМ, маленький безответственный человек, как не будет пацана рядом. Повсвентилантаран. Сейчас я вышел из кабинета Сейджа, и мысли в моей голове словно рой насекомых метались из стороны в сторону, не давая сосредоточиться на чем-то одном. Куца и его учитель, мучитель, сегодня бегали, словно их ядовитый морлок за жопу укусил. Странный заказ босса, на горючую смесь 200 бутылок, они что, решили ее продавать как бухло? Как же круто может поменяться жизнь. Недавно я был магом, пусть и посредственным, слабый, но все же магом. А сейчас в ближнем бою могу посоперничать с хорошо обученными наемниками, видимо, мне сразу стоило становиться воином. Как же я когда-то мечтал стать великим магом, разить врагов мощными заклятиями, призывать ураганы движения пальца, эх, наивность. Еще придя в Академию магии, мне сообщили, что мой резерв очень мал, но он есть, но при должном контроле и упорстве я смогу его расширить, а там, возможно, и смогу приобрести артефакты, что способны увеличить его. Поначалу никто не хотел со мной возиться, но в итоге меня решил обучать сам Келтузад. Я был счастлив, что такой сильный маг, который входит аж в совет шести, и взялся меня учить. Сначала было все идеально, я исправно учился, что не мог взять талантом, то брал зазубриванием, любой материал у меня отскакивал от зубов, даже учил то, что могло и не пригодиться, но все равно учил. Хоть я и не был лучшим, но и худшим меня не назвать. Все мои мысли были об учебе, пока я не встретил ее. Джайна Праудмур, как же она прекрасна. Когда я впервые увидел ее, мое сердце пропустило удар. Яркая, прекрасная и невероятно изумительная. Хоть она и носила капюшон, но он не мог скрыть ее прекрасные светлые локоны и милого лица, и на этом лице всегда была обворожительная улыбка. А какая у ее талия. Помню, как однажды пытался с ней заговорить. Ох, свет, какой же вышел позор. Я заикался на каждом слове. Мямлил, словно новорожденный ребенок, как же мне было стыдно. Но она даже мне не сказала ничего плохого, просто улыбнулась, без злобы и издевки. Эх, какой же я был кретин. Сейчас-то я понимаю, что отсутствие опыта в общении с противоположным полом сыграло со мной злую шутку, и даже какой-либо намек на романтику я убивал на корню, хоть и в последующем я еще много раз пытался с ней заговорить и даже общались иногда, когда набирался храбрости. Единственное, на что я надеялся, это в будущем стать великим магом, а после дальше фантазия отказалась работать, но я знал, что, став сильнейшим, смогу обратить на себя внимание прекрасной Джайны, и еще с большим усердием стал изучать магические науки, но все упиралось в маленький резерв, где я мог только кинуть огненный шарик размером с детский кулачок, заклинания ясновидения, да и создавать воду и пищу, которая на вкус как подошва ботинка. Как то мой друг сказал, Слышал, что к леди Праудмур приехал какой-то парень и поговаривают, будто это ее жених. Я тогда вылез из библиотеки, чтобы посмотреть на этого мерзавца, посмотрел, проникся и паник. Высокий, статный, в дорогих доспехах, в гербовой накидке, а на смазливом лице была приятная улыбка, а его светлые волосы были такие же яркие, как и у Джайны. Не знаю, что она меня нашла, но я решил набраться храбрости и сказать, что думаю о нем. Я подошел, и это все, на что хватило смелости. Подойдя к ним, я понял, что на его фоне я выгляжу как птенец мелкой птички по сравнению с императорским грифоном. Когда прекрасная Джайна увидела, что я иду к ним, она улыбнулась и, представив меня как своего друга, я никогда не был силен в амурных делах, но судя по рассказам знакомых, что попасть в дружескую зону к любимой девушке — это очень печально. Зато потом мне представили этого хлыща-красавчик-паладин принца и будущий король Лордерна. Я тогда лишь просто что-то промямлил и пошел к себе в комнату. Далее просто беспросветная учеба. 2 года я просто наблюдал за ней издалека. Я прекрасно понимаю, что мы не пара, но легче от этого не становится. По этой причине я полностью посвятил себя поиску силы, ведь во мне тлела надежда, что однажды я добьюсь ее внимания, и мои поиски приковали к себе взгляд кое-кого. Однажды Келтузат спросил, ради чего я так стараюсь. Ответ мой был: ради силы, но, видимо, он воспринял мои слова как-то иначе. Он привел меня в свою тайную лабораторию, где проводил эксперименты, расчлененные трупы, какие-то непонятные записи и парочка прикованных к стене людей, или, как их называл маг, рабочий материал. Я взирал на это с широко раскрытыми глазами и в беззвучном крике, но Келтузат это почему-то воспринял как восторг. Целый день я провел в его обители, боявшись даже пискнуть, и ходил за ним хвостиком на трясущихся ногах, а он все рассказывал и рассказывал, а я кивал, соглашаясь абсолютно со всем. Он хвалил орочих чернокнижников, восхищаясь их искусством, а его тяга к некромантии просто не знала границ. Проведя там день, я понял, что пригласить Джейну на свидание не так уж и страшно. Возможно, если выживу, так и сделаю. В свою комнату я попал только ближе к ночи и, придя обессиленный, просто упал на кровать и уснул. Сном это назвать было нельзя. Кошмары, бесконечные кошмары целую ночь. А с первыми лучами солнца я побежал в кабинет верховного мага Кирентора Антонидаса. Ворвавшись к нему в кабинете, заикаясь, плача и размазывая сопли по лицу, я рассказал о том, что видел. Еще неделю хандрила весь Кирентор. Были найдены еще пару учеников, что последовал примеру учителя, но все знают, что их было больше, намного больше, но никто не попался больше. На меня же посыпались проблемы, начиная от косых взглядов и кончая тем, что ко мне ночью ворвались неизвестные и избили, да так, что чуть свету душу не отдал. Как оказалось, моего учителя уважали многие, включая часть преподавателей. Меня же начали наглым образом избивать, при любом случае. Ввиду того, что я слаб магически и физически, я не мог дать отпор, и даже жалобы преподавателям не дали никакого эффекта, и единственное, что мне оставалось делать, это покинуть Даланар. У меня было много выбора, куда отправиться, и выбор пал на Лордерн. Я думал, быстро найду себе работу и постараюсь устроиться получше. Наивный чукотский мальчик, именно так меня охарактеризовал Сейдж. Не знаю, кто такой чукотский, но вряд ли что-то хорошее. Я не мог нигде устроиться, а если и мог, долго не задерживался, физически очень слаб, а то, что я криворукий, осознал в самом городе. Деньги быстро кончились, а последние 3 месяца я питался исключительно магическим суррогатом, но была проблема и похуже. Я спал всего по пару часов в день, меня мучили кошмары, мне снились лица тех, кого я видел в лаборатории. Видел во снах Келтузат, что разделывал меня, как мясник разделывает свинью. Также переживал насмешки всех тех, что издевались надо мной. А самое страшное во снах, это было лицо Джайны, что смотрело на меня и было искажено отвращением и брезгливостью. Понимание того, что схожу с ума, не раз посещали меня. Я был на грани как физически, так и психологически. А мысли, чтобы покончить с собой, не покидали мою голову уже на протяжении всего времени, как я покинул Кирентор, и даже придумал способ. Я всегда считал себя магом, и как маг я собирался уйти. Я создал магический ритуал призыва водного элементаля, причем не простого, а очень сильного. Ритуал завязал не только на магических силах, но и на жизненных силах. Он работал таким способом, что ритуал начинает вытягивать магию, но если магическая сила кончится, то уже начинает тянуть и жизненную, при этом не прерываясь, если призывать вдруг отключиться. Маг с хорошим резервом вполне бы справился, но так как я на грани, это станет фатальным. Сначала я потеряю сознание от магического истощения, а дальше и саму жизнь. Вроде где бы мысленно собрался покинуть этот несправедливый мир, но было страшно, и потому решил напоследок попробовать устроиться в одно место. Охранное предприятие «Грифон», это место у многих было на устах, говорят, там работали тех, кто заботится об безопасности простых граждан, что работают там благочестивые люди и вообще ничего плохого я о них не слышал, только говорят, там бывший паладин за главного, а после знакомства с одним принцем, паладином, в общем, не люблю их братью, но все же решил сходить, и действительно, что я потеряю, пойдя туда, именно, ничего, и я пошел и как бы выразился седой, охуел, и я действительно охуел, меня взяли, помощником главного и даже дали денег. Первая неделя была скорее обучением, далее просто рутинная работа с бумагами, платили неплохо и вроде где бы жизнь начала налаживается, но случилось страшное и одновременно хорошее. Седой воин решил меня потренировать. Поначалу были простые упражнения на укрепление тела, ну как простые для седого воина они простые, я же после 5 отжиманий трясся как от сильного холода, а попытки отказаться просто даже не рассматривали, добавлен еще 5 отжиманий за нытье. Через 1.5 месяца эффект был виден невооруженным взглядом, у меня даже начал вырисовываться пресс. И вот спустя 4 месяца, когда я уже мог более или менее не падать при больших нагрузках, мы перешли на спарринг, и могу с уверенностью сказать, что до этого момента меня никогда не били, а лишь любя гладили. После того, как Джон меня отбдил, я не мог передвигаться, а ноги перестал чувствовать. Я думал, сдохну прямо там, но мой босс оказался весьма вовремя и буквально вытянул с того света. Когда я открыл глаза, он сейдж склонялся надо мной и сиял, нет, не так, он сиял. Я не единожды видел, как клерки святого света применяли свет, чтобы исцелять, да чем говорить, если благодаря травле я там был постоянный клиент, но это не шло даже в близкое сравнение с ними, это как сравнивать солнце и свечу. Смотря в глаза сейджа, мне почему-то становилось спокойно. Хотелось все ему рассказать, излить душу и спросить совета, чем я нагло пользовался. Он создавал впечатление умиротворения, добродушия, в этом человеке действительно видишь того, кто способен на святость, более подходящего слова найти сложно. После моего спарринга, Джон получил нагоняй от Сейдж и сам взялся за мое обучение, и я был только рад. За 1.5 года, я неплохо научился владеть собой и двуручным мечом, это действительно наставник от света. Он все объяснял, делился советом и подавал пример. И после проведенного обучения, а также не раз изливав душу, меня перестали мучить кошмары. Жаленый дальше мог обучать меня, а перекинул назад на седого садиста, но я уже мог достойно держаться. По моему мнению, хоть и на деле я стоял против его в среднем аж 30 секунд. И если кто-то думает, что это ерунда, то я бы посмотрел бы на вас, когда этот седой М-учитель махает своим аннигилятором, который он нежно называет «малыш» на скорости, что восприятие едва поспевает уследить за движениями. Что ни говори, но я собой был горд. Но даже после обучения и поднятия физических показателей я оставался неуверенным в себе. И даже здесь решил помочь этот седой мудрый наставник. Хоть Сейдж и качал головой на наставления Джона, но выбор оставил за мной. Хотя что это будут за наставления, я не знал. Но я согласился, ведь до этого мне все это приносило пользу. И следующие наставления происходили в таверне. Мы просто пили. Как оказалось, алкоголь неплохо справляется с моей неуверенностью. Но все шло хорошо, пока седой не подошел к какому-то амбалу с татуировками и не сказал: «Этот парень говорит, что тебя отделается так, что жрецы света не смогут отделить твое лицо от дерьма», и тыкает в меня пальцем. Я же начинаю улыбаться и хотел сказать, что он просто пошутил, но сказать я ничего не успел. Далее я очнулся, а надо мной снова Сейдж, и снова с его рук шел свет. Так мои наставления продолжались еще пару раз, пока однажды я сам не начал драку, и сказать честно, мне понравилось. Я никогда не чувствовал себя победителем до этого момента, я уложил 5, получив лишь синяк и разбитый нос, но это все мелочи, меня просто захлестнула волна ярости, злоба была фактически на все, что я пережил. И все вышло в один момент в образе кровавой пелены перед глазами, это была ярость. Все те моменты моей жалкой жизни, вся неуверенность и трусость, все. В себя я пришел в середине разгромленной таверны, и мне стало как-то легко, а в стороне за барной стойкой стоял Джон и о чем-то разговаривал с каким-то пузатым мужиком. Как позже я узнал, это был хозяин таверны, а Джон просто заплатил за мой погром, чтобы не было проблем. И мне стало стыдно. Но Джон не стал как-то сердиться или в чем-то обвинять, а просто мы пошли в другое заведение. Сначала я думал, мы пойдем в другой трактир, но мы пошли в бордель. Далее был разговор на тему моих приключений, про мою неуверенность и про то чувство, что я испытал в драке. Джон много говорил, а я внимал. Он рассказал, как избежать подобной ярости, как стать более увереннее, и я чувствую, что изменился. Уже прошло 6 лет, как я работаю в Грифоне, и это лучшие годы моей жизни. Я сильно изменился, стал увереннее в себе и немного злей, но я считаю это даже плюсом. Здесь я действительно понял, что значит братство и поддержка. Куц называет Сейдж светлейшим, и в этом я полностью согласен, хотя и бывший паладин кривится, когда его так называют. Еще, пожалуй, скажу, что у меня появился друг в виде одной троллки. Никогда не думал, что буду общаться так просто. По-дружески с той, чьи сородичи рассматривают людей как мясную закуску. И я ее искренне уважаю, особенно после того, как она рассказала про то, как издевалась над принцем, когда тот был еще послушником. Как же мы хохотали. Мы с ней действительно просто дружим, без какого-либо намека даже на флирт. Да чего греха таить, Джайна до сих пор в моем сердце, пусть и без той одержимости, что была раньше. Просто уже стало как пофиг, ну что-то вроде того. Могу сказать, что да, она мне до сих пор нравится, я бы с ней закрутил бы, но уже навязывать и бегать собачонкой за ней, то тут увольте. Спасибо наставникам, мозги мне вправили. Да и что касается Лилы, то сердечко уже занято, да и сложно винить за ее выбор. Так я шел на рыночную площадь за заказом светлейшего босса Хихи, главное при нем не ляпнуть. Проходя мимо рядов, я искал нужное, сначала договорюсь с торговцами, а там же телега и бойцами-грузчиками. Так я ходил и выискивал нужное, пока в меня на скорости не врезалась какая-то девушка. Мне то хоть бы хны, удар то я держать умею, а вот девчонка едва не покатилась кубарем. «Смотри по сторонам», — рыкнул я. «Простите, ХМ», — знакомый голос. «Да ладно, Джайна, а мы разве зна?» «Ох, свет милостивый, Свен, от автора. Если зашло, ставь лайк, мне будет приятно. Кто желает, может поддержать на Бусти, ссылка в профиле, буду неимоверного рад. Даже скинутые копейки на сигареты мне сильно облегчат жизнь. Приятного чтения, спасибо, что вы со мной. А главное, мне нравится, что вам нравится». Глава 15. «Так ты говоришь, что твою знакомую из Киринтора отправили, чтобы она узнала о ней кой болезни, и которую ты хочешь сопроводить, потому ты просишь разрешения?» — спросил я, переглядываясь с Куцем. «Именно так», — ответил Свен. «Сейчас я и Куц сидела в моем кабинете, обсуждали предстоящее мероприятие, когда зашел Свен и огорошил нас новостью. Просто мы думали, как нам найти место заражения. Что ж, это хорошо, нам не придется искать самим, а проводник в виде архимага нам не помешает. Свина мы пока не вводили в курс дела, но он не дурак, скоро сам все поймет. Когда твоя...» — Куц улыбнулся и неопределенно махнул рукой — «знакомая выходит в путь утром». Мы с Куцем переглянулись и кивнули друг другу. «Свен, мы идем с тобой и еще несколько бойцов». «Что? Пов, Джайна Праудмур, невероятно, просто не верится, это Свен как такое возможно, как из щуплого паренька, который заикается, смог получиться вот этот воин. Когда я встретила его на торговой площади, сначала даже не узнала, он сильно изменился, а как он возмужал. Мы давно не виделись, и он пригласил меня в один приличный трактир, чтобы посидеть, поболтать и выпить что-нибудь, без алкоголя. Я же естественно согласилась, это же Свен, тот милый парнишка, что сильно заикался когда-то. Сейчас же от его недуга не осталось ни следа. А был ли тот недуг, когда он неожиданно исчез? Я волновалась, решила узнать, куда он делся из Киринтора, а когда узнала, я ужаснулась, оказалось, над ним издевались. Я попросила своего учителя узнать, что с ним, и по возможности помочь, но в Долороне его не смогли найти. Я боялась, что с ним случилось страшное, но как оказалось, зря волновалась. Единственное, жаль, что он забросил магию. Говорили, он был очень старательный. Посидели мы довольно долго и поговорили, о себе он рассказывал не особо много, но можно было понять, что после того, как он покинул Киринтор, ему было тяжело, но позже он встретил хороших людей, что помогли. Также я рассказала немного о себе и куда направляюсь, а когда узнал, что я иду одна, он тут же вызвался сопроводить. Я, конечно, сказала ему, что я далеко не беззащитная девушка, а уже полноценный архимаг, но ему было все равно, и я согласилась. А почему бы и нет, мне приятна его компания, и, как он сказал, его босс прекрасно поймет. И мне стало интересно, где он устроился. Оказалось, в Грифоне. Об их ходит много слухов, но фактически все они положительные. Эти люди фактически как стража, но все считают их лучше, их уважают, а разбойники боятся, особенно в последнее время, когда у них появился отряд охотников за головами. Как рассказала моя подруга, у ее дядя начальник стражи в Лордерне, так вот грифоны им как-то привели одного из главарей разбойников в обгаженных штанах. Бедолага ревел и молил его арестовать и готов был сознаться во все, лишь бы его держали от их. Также я слышала и об их начальнике, причем разное, от простых людей только хорошие, что он светлый и добрый человек, который поможет даже тем, у кого нет денег, что он способен исцелять не хуже клириков света, а некоторые говорят, что даже лучше, и даже взял на воспитание троллику, и говорят, что ту вырастил как достойную леди, а также является паладином Серебряной Длани. Но вот Артас отзывался о нем крайне негативно, называл того предателем их убеждения и что в ордене его уже никто не считает за брата, а про троллику вообще говорил целую матерную тираду. Я у него спросила, какие идеалы он предал и что ему сделала троллика, на что тот ответил, что я не пойму, вот же кобальт напыщенный. Не знаю, что она ему сделала, но видимо что-то личное. Ладно, утром расспрошу его об этом, может Свен будет знать. Я конечно знала, что Свен будет меня сопровождать, но не думала, что будет около 20 человек. Все были в качественной броне, а пятерка бойцов вообще была с щитами в полный рост, а также у каждого были странные мушкеты, я слышала о них, говорят, те ничего серьезного не представляют, а также телега полная всякого. Но главная их отличительная черта, что отличает их от обычных воинов, это шлемы в виде головы грифона. Ко мне подошел вместе со Свином один из воинов, он отличался от остальных, рост был его выше на полголовы, чем у всех присутствующих, латы его были похожи на те, что носят паладины, в руках он держал свой необычный мушкет, волосы светло-русые, небольшая борода, которую носит большая часть мужчин, взгляд его хоть и выглядит хмурым, но в них почему-то не чувствовалось чего-то плохого, наоборот, мне почему-то хочется рассказать о себе, излить душу и чувствую какое-то умиротворение, это так странно, именно так я себя чувствовала рядом с Фаэлом Алансием, только почему-то сильнее. «Здравствуйте, леди Джайна, меня зовут Сейдж», — произнес воин, «мой ученик сказал, что вы идете на север, нам как раз было необходимо туда, и мы естественно решили сопроводить вас и нашего общего друга. Вы не будете против нашей компании, даю слово, что никто вам из нас не помешает. Здравствуйте, я буду рада, если вы составите компанию в этом нелегком пути». И тут я вспомнила, простите, а это вы бывший паладин ордена, который сейчас руководит грифонами? Да он самый, только не бывший, с меня никто не складывал полномочия паладина, просто сейчас с братьями по ордену я не в лучших отношениях, но и их можно понять. Но давайте не будем развивать именно эту тему, она мне не очень приятна. Прошу простить мое невежество, я не знал об этом. Прошу, не стоит, может быть, я вам поведаю все в пути, он довольно не близок. Он улыбнулся. Хорошо, а я могу поинтересоваться причиной вашего пути, в этом нет секрета. Прошел слух, что в северных землях произошла беда и люди стали болеть неизвестной болезнью. Так как я являюсь действующим паладином ордена, это мой долг помогать людям. Что бы ни думали мои братья, вы очень благородны, паладин Сейдж, и я даже не лукавила, это действительно благородно, даже будучи бывшим, по мнению многих в ордене, он все ровно стремится помогать простым людям, это подкупает. Мне очень приятно, что вы и Свен составите мне путь. Наша дорога проходила весьма спокойно, еще на выходе из города они зашли в конюшню, и сейчас у нас был полноценный конный отряд, даже мне подобрали лошадку, хоть я не люблю их, но это лучше, чем пешком, хотя я изначально так собиралась. Я и Свен ехали впереди, ща нами Сейдж и какой-то парень в капюшоне, который скрывает почти все лицо и легкой кожаной броне. Они о чем-то переговаривались с паладином и даже мне было интересно, но, увы, подслушивать нехорошо. «Свен, а как ты стал таким?» Любопытство так и разбирало меня. «Каким таким?» — спросил он, подняв бровь. «Ну, сильным. Ох, Свет, почему я так смущаюсь? Кажется, у меня щеки покраснели. Я же вроде говорил, что меня учил». «Нет, я не про это, просто что тебя сподвигло на эти изменения в себе?» Свен задумался, а через минуту он ответил. «Знаешь, у меня был выбор либо сдохнуть в канаве или стать сильнее. Мой выбор ты видишь. Все было так плохо, мне стало его жаль, через что же ему пришлось пройти?» «Забей», — он махнул рукой. «Что забить?» «Не поняла я». «Так говорит Сейдж. Он имеет в виду, что не думай об этом». «А ясно, а эти любители молотов умеют забивать», — с улыбкой говорю я. «Ха-ха-ха», — рассеялся он искренне. Я тоже не осталась в стороне и смеялась вместе с ним. «Знаешь, Джайна, у тебя красивый смех и улыбка, улыбайся чаще, и этот день станет прекраснейшим». «Спасибо, я улыбаюсь. Может, как все закончится, сходим куда-нибудь?» «Я подумаю, кажется, у меня щеки горят. Да что это со мной? Я Архимаг, одна из сильнейших волшебниц Долорена. А краснею, как деревенская девочка, которой сделал комплимент прекрасный рыцарь. А так подумать, часто ли я слышу искренние комплименты? Нет, почти никогда, даже от Артаса. К сожалению, даже он на их скуп. Нет, он хороший, добрый, но такой твердолобый, прям злость берет, и немного с ним скучно. Да и видимся с ним пару раз в год. Именно поэтому мы и решили пока приостановить наши отношения. Так наш путь продолжает в непринужденной беседе, и все было хорошо и компания приятная. Надеюсь, все так и будет продолжаться. Еще пока было светло, но через пару часов начнет темнеть, и мы решили стать на стоянку. Мне благодаря магии не страшен холод и голод. Я буквально могу себя обеспечить всем необходимым прямо в пути, но честные слова, как же от седла болит попа. Когда мы остановились, бойцы Грифона начали обустройство лагеря. Кто-то расставлял палатки, кто-то разводил костер и начинал готовить ужин. Возле одного из костров сидел одинокий Свен и смотрел в пламя, о чем-то думая. Ну так как со всех людей, что присутствуют тут, я знаю только его, то не раздумывая направляюсь к нему. «Свен, я присяду, ты всегда желанный гость у моего огня». «КХМ», он опять вгоняет в краску. «Ты такая милая, когда смущаешься». «Свен, прошу, перестань, а в мыслях продолжай мне нравиться». «Как скажешь», легко согласился он. «Легко согласился он. Та блин, вот кто меня за язык тянул». Так мы стали сидеть в тишине минут 10, но я после паузы решила вновь пытаться разговорить его. «Свен, так что с тобой было? Ты о чем? Ну, после того, как покинул нас. А, ты об этом? Да ничего особенного, просто пытался устроиться где-нибудь. Оказалось, у меня не только резерв мелкий, так еще и руки кривые. Держался чисто на голой воле, но если бы мне не помог светлейший, я бы сдох как бродячий пес». «Светлейший», я зацепилась за слово. «Ну, Сейдж, паладин который, мы его так называет, хоть он отнекивается от этого прозвища, но мы все равно продолжаем так называть, по крайней мере за глаза. А почему вы так его называет? Ты бы видела, как он сияет, поистине светлейший, свет в нем так ярок, словно на солнце смотришь, да и человек он добрейший, всегда поможет и поддержит, я просто безмерно ему благодарен, и пойду с ним до конца, мне действительно повезло, что я встретил его. Я считаю, что мне второй раз в жизни крупно повезло, а когда в первый, когда встретил тебя». Конец пов. «А наш мальчик вырос», с улыбкой сказал Куц. «Если не ошибаюсь, то это та, в которую он был влюблен», отвечаю я, подкидывая дрова в костер. «Хех, ну что значит это?» Тут Куц замолк и начал к чему-то прислушиваться. «Что случилось? За нами следят». Я напрягся, еще блин засады не хватает. «Сколько? Один. Сможешь взять?» Куц кивает. «Хорошо, если что, мы рядом». Он тихо поднялся, потянулся и неспешно направился в сторону кустов, а в следующий миг он буквально растворился в воздухе. Через полчаса справа от меня в кустах послышалась возня, а мои бойцы напряглись, быстро переведя оружие в боевой режим. Все были готовы к нападению, но его не произошло. Вместо этого: «Дядя Куц, пусти, я больше убегать не буду, правда. Твою-то налево, Лила. Как сказал бы один мой знакомый, с земли жопа подгорает». «Да». «Привет, пап, а я тут гуляла недалеко. Смотрю, вы, дай, думаю, подойду, поздороваюсь». И так улыбаться невинно, что как будто действительно просто гуляла. Ага, в сотни километров от города. «Лила, надеюсь, у меня сейчас бревно под седалище не дымится. Что за дела?» «Ну, я хочу с тобой дышать, просто глубоко вздохнуть и выдохнуть». Фу-у-ух. Бойцы и Джайна уже расслабились и просто наслаждались представлением. Я же, чтобы успокоиться, начал читать молитву про себя: «О Пресвятая Дева Мария, как помогаешь ты всем, кто нуждается в твоей помощи, так помоги же и мне в самый трудный момент моей жизни. Успокой сердце мое да освободи душу мою от переживаний, дабы я, раб Божий Семен, смог обрести спокойствие и вновь возрадоваться жизни. Матерь Божия, не позволь душевным недугам лишить меня здоровья и счастья. Верую я в силу небесную и уповаю на помощь твою. Аминь». Фух, вроде отпустила. «Ты ведь понимаешь, что тут опасно?» — спрашиваю у наглой троллику. «Потому я и пошла с тобой. Кто-то должен прикрывать тебе спину». «Нет, не отпустила дышать. Просто дышать. Фу-у-ух. Пап, я тебя никогда не бил, но где мой ремень? Я тут подумала, мне пора. «Стоять!» 20 минут спустя. «Слезай!» — грозный голосом проговорил я. «Неть!» Почти с самой верхушки дерева крикнула Лила. «Слезай сейчас же! Здоровая деваха, а ведет себя как дитя малое, уже скоро меня догонит. И вот это дитя сейчас залезло на дерево и с улыбкой смотрит на меня. Я бы, может, и следом залез, но боюсь моего веса, плюс латы, оно не выдержит. Сейчас чувствую себя как бабушка, что пытается уговаривать слезть с дерева непослушного кота. Ладно, обещаю, ремнем бить не буду». Я успокоился. «Правда? Правда. Хорошо, я сей. Хрусь». И одна непоседа летит вниз. «А-а! Хо!» Едва успел ее перехватить возле земли. «Папа, я испугалась», — обняла меня за шею эта хитрая лиса. «Я тебя так люблю». Тут за моей спиной послышались шаги. «Я читала о разных троллях», — улыбаясь во все 32 зуба, сказала Джайна, — «но летающий я вижу впервые». Рядом с Джейной стоял Свен, скрестив руки на груди. Сейчас мы находились недалеко от дороги в небольшом леске, где все действие происходило. «А Свен, это и есть та девушка, о которой ты говорил? Она действительно красивая». «КХМ», — смутился молодой воин. И кажется, Джайна смутилась не меньше. «Лила, что я говорил о тактичности? Прости, пап, но она реально красивая. Теперь я понимаю, почему Свен в ее втюхался. Я, кажется, пойду», — сказал магичкой, как заправский солдат развернулась на месте и прямых нога пошла назад к нашей стоянке. А Свен стоял как вареный рак и непонятно, то ли злится или от стыда сгорает, а может, все и сразу. «Сейдж, что делаем?» — и кивает на мою ношу. «Пап, пожалуйста, не отправляй меня домой, а то я назад сбегу». «Да, тут, похоже, даже думать не о чем. Куц, берешь пятерку бойцов и глаз с ее не сводишь, запахнет жареным, тут же уводите». «Спасибо, спасибо, спасибо, ты у меня такой-такой просто лучший, я тебя обожаю», — начало тараторит как 40 моя дочка. «Хорошо, светлейший, и завязывай меня так называть». «Как скажите, светлейший». Я лишь тяжело вздохнул. «Меня окружают одни тролли, переводу взгляд на свои руки, а ты долго будешь у меня на руках? Ага, тут так хорошо. Господи, ну за что это мне все?» Еще раз тяжело вздохнул и побрел ко всем, вместе со своей ношей. «Чувствую, путь будет нелегким».